Глава 10. В поисках охраны и закона. Глупы те, кто в политике судят о людях и партиях по словам их. В. И. Ленин. Там, где голод, законы не уважаются. Где законы не уважаются, там голод. Б. Франклин. Высшая законность – это высшее беззаконие. Цицерон. Побеждает закон, если он вооружен. Е. Лец. На следующий день Керенский посетил Сенат, где провел собрание с обоими департаментами, а также с преподавательским составом военно-юридической академии. Были здесь и мировые судьи. Пришлось становиться за трибуну и, потрясая кулаками, выдавать желаемое за действительное. Он взывал к совести, обещал лучшее будущее и щедро пересыпал свою речь революционными лозунгами, как пьяный подросток ругательствами. Речь вышла смешной и грустной для человека 21 века. «Господа, революция победила, так что теперь мы должны отдать все силы для того, чтобы сорвать последние оковы самодержавия с наших законов и не допустить возвращения запятнавшей себя позором монархии. Царь арестован и находится под надежной охраной, но мы не должны больше смотреть в его сторону». Я прошу вас напрячь все силы для создания новых законов и обеспечить тем самым правопорядок и мир на улицах. Для этой, безо всяких сомнений, великой цели мною принято решение, что все материальные и профессиональные нужды служащих министерства будут удовлетворены. Эти слова были покрыты криками «Ура!» и продолжительными аплодисментами. Все это повторялось раз за разом, как в первом департаменте, так и во втором, и даже в зале, где собрались прокуроры и мировые судьи. Уже ближе к концу к Керенскому в кабинет принесли приветственную телеграмму от собрания присяжных поверенных Москвы, которые тоже ратовали за свободную Россию, либеральные законы, а также выражали уверенность в своем министре и полную поддержку его начинаний. Все это, безусловно, радовало, но в столице по-прежнему происходили массовые грабежи и одиночная стрельба по ночам. Было неспокойно. Матросы в Кронштадте окончательно распоясались. Никем не останавливаемые, они сеяли вокруг себя хаос и беззаконие, разгуленные сверх всякой меры как анархистами, так и социалистическими партиями, особенно большевиками. Последние постепенно набирали силу и появлялись как в Таврическом дворце в качестве делегатов и членов Петросовета, так и в боевых порядках армии. Их насаживали во всевозможных ведомствах, как картошку при Екатерине. Лишь крейсера «Баян» и адмирал Макаров оказались дружны командой, смогли остановить революционный разгул и были готовы воевать с немцами. Остальные предпочитали анархию, митинги и грабежи. Итог Керенскому был известен еще по прошлой жизни, и с ним Алекс сейчас оказался кардинально не согласен. Кто-то может сказать, что большевики были добром для России, но не сейчас и не для него. Для нынешнего министра юстиции все они были врагами по своей сути. Все, кто был против него. Пока и только пока. Весь Петросовет был у него в друзьях и коллегах, но глупо думать, что это продлится и дальше. Неизбежно начнутся интриги, дележ благ и передел влияния. Будут выпечены низменные страсти и спрятаны свои скелеты в шкафах. А ему еще придется рыться по всем этим укромным местечкам. А кому это понравится? Благо, сам Керенский принадлежал к партии эсеров, славящихся своей многочисленностью и боевой дружиной, пусть и с террористическим запашком. Однако имелись и другие лидеры, которые на всех парах съезжались со всей Европы в Российскую империю. Все они стремились ворваться в самую гущу борьбы за власть и за будущие преференции, а также искупаться в лучах славы революции. Этим страдали все без исключения лидеры партий, такие как Чернов, Натансон, Мартов, Троцкий, Чхеидзе, Церетели, Радзянко, Пуришкевич и прочие. Отдельно от них стоял Ленин, но Алекс Керенский не думал пока о нем. Этого персонажа он знал еще только по книгам и учебникам, да один раз сходил в мавзолей посмотреть на его мумию. Сейчас ему еще не было никакого резону первым знакомиться с Лениным. Все, что Алекс Керенский знал о своих революционных коллегах, это то, что в Россию из Канады уже плыл Троцкий с группой своих единомышленников. И Чернов из Англии с такой же, если не большей группой. А еще поговаривали, что Германия дала свое разрешение на проезд через ее территорию блиндированного вагона с очередной партией революционеров во главе с Лениным и его секретарем Зиновьевым. Причем и Ленин, и Зиновьев ехали вместе с женами и любовницами. В итоге собиралась полная колода карт, и каждая из них имела свой политический вес. Не все в этих революционных раскладах было понятно и ясно. Только время могло показать, кто из них был тузом, а кто дутой шестеркой. Сам же Алекс считал себя джокером и никем другим. Но в то же время он понимал, что для правильной партии нужно было заставить всех революционеров играть именно в ту игру, в которую захочет играть он. В отличие от всех остальных лидеров, Керенский сейчас имел полный карт-бланш, предназначенный для борьбы за власть. Пусть все еще и путался в некоторых раскладах. Министр юстиции Временного правительства сидел у себя в кабинете, когда в дверь постучался его секретарь Владимир Сомов и, получив разрешение, вошел внутрь. «Александр Федорович, пришел посыльный и просит, чтобы вы поднялись к князю Львову. Он уже вас ждет. Хорошо, сейчас подойду». Алекс взглянул на большой календарь. На нем крупными цифрами выделялось число. 25 марта по новому стилю. По-старому числилось 12. До приезда всей этой революционной кодлы оставалось от силы недели 3, максимум 1.5 месяца. У него была фора по времени, пока новые лидеры не перехватят управление Петросоветом на себя. Надо было готовиться к горячей борьбе за власть, но не во временном правительстве, где у него не было конкурентов, а в Петросовете. С князем Львовым, так же, как и с Чхеидзе, он пока не общался, но это уже давно следовало сделать. Поднявшись из-за стола, Алекс вышел из кабинета и направился на 3-й этаж Мариинского дворца, где находился кабинет председателя Временного правительства. В коридоре его встретил секретарь главы и припроводил до нужной двери. Войдя в кабинет, Керенский наконец увидел князя Львова. Георгий Евгеньевич оказался уже пожилым мужчиной с короткими, зачесанными назад русыми волосами. Его лицо обрамляла коротко стриженная борода и усы с явными следами проседи. Взгляд князя был строг, но в то же время как-то беспомощен и излишне мягок. Бог не дал князю детей, и все свои силы и сердце он направлял на работу в земстве. В годы русско-японской войны организовал с подчиненными госпиталя, оказывал материальную помощь раненым русским солдатам. То же делал и в начале Первой мировой войны. «Я вас уже давно жду, Александр Федорович. Я пришел сразу, как только мне доложили о вашем приглашении, господин министр-председатель». «Прекрасно. Присаживайтесь тогда к столу, любезный Александр Федорович». Алекс прошел к большому столу, стоящему углом к рабочему столу князя, и занял стул возле него. Дождавшись, когда Керенский усядется, князь Львов начал говорить. «Александр Федорович, ко мне обратились с просьбой два наших товарища, министр финансов и министр торговли, небезызвестные вам Терещенко и Коновалов. Они просили меня подумать над тем, чтобы передать вам должность министра внутренних дел, сняв ее груз с себя. Это их инициатива или ваша просьба?» «Да, это моя просьба и, видимо, их инициатива», — прямо ответил Алекс. Он ожидал этого вопроса и уже давно продумал будущий разговор. «Я просил Терещенко с Коноваловым, чтобы они предупредили вас о моих намерениях навести порядок в обоих министерствах. Они поддержали меня и согласились переговорить с вами об этом. Надеюсь, мое предложение не показалось вам слишком наглым. Мне бы очень хотелось, чтобы вы смогли обсудить со мной эту тему спокойно и взвешенно. Дело в том, что я хочу снять с ваших плеч тяжесть ответственности еще и за Министерство внутренних дел. вы несете на себе и так огромный груз принятия непростых решений за судьбу России. И я готов взять на себя это ведомство. Я чувствую в себе силы для подобной ответственности. Кроме того, Министерство внутренних дел ждет коренная перестройка. И лучше, если это будет поручено мне, а не пущено на самотек. Но зачем вам это надо? Князь Львов весьма удивленно смотрел на Керенского. Алекс ждал этого вопроса и, сходу включив свою экспрессию и харизму, произнес: «Зачем?» «Все очень просто на самом деле, Георгий Евгеньевич. И юстиция, и милиция делают одно дело, но порознь. Мы должны навести порядок с помощью крепко сжатого кулака, а не бить растопыренной пятерней. Не хлестать по щекам, как разгневанная барышня, а бить твердым кулаком закона прямо в лицо нашим врагам, кто бы это ни был. Вы и сами знаете, Георгий Евгеньевич, что сейчас творится на улицах. Там бардак, милиция не справляется, а люди боятся. Я и сам не ожидал, что все придет к этому. Старые полицейские силы разогнаны, а свежие и молодые неопытны и совсем не обучены. Это плата за свободу, Александр Федорович. Я понимаю, свобода прежде всего. И мы выпустим всех из тюрем, как и обещали. Но будем ловить каждого, кто попадется на грабеже и насилии. Наши тюрьмы опустеют, однако вскоре начнут снова заполняться теми, кто не осознал всю ответственность перед народом и свободой, которую ему подарила февральская революция. Мы будем нещадно бороться с ними и преследовать согласно новым, свободным от самодержавного идиотизма законами. Надо привлечь старые кадры и заставить их работать на революцию, обучать молодых милиционеров и помогать им ловить преступников. Я готов, я смогу, я знаю, как этого достичь. Алекс распалился и несколько раз пристукнул своим маленьким кулаком по столу. Фантомас разбушевался. Смеясь сам над собой, подумал он, поймав себя на действии, раньше ему не свойственном. Всегда и везде он старался руководствоваться разумом, а не эмоциями. Чувства – это лишнее на работе. Но сейчас это было необходимо для вящей правдивости. Все это время, пока Александр в очередной раз двигал свою пылкую речь, князь Львов, внимательно, не отрываясь, смотрел на него. Керенский замолчал, после чего возникла долгая непонятная пауза. Наконец князь Львов тяжело вздохнул и сказал: «Признаться, Александр Федорович, я сомневался в своем решении сложить с себя бремя министра внутренних дел. Но сейчас, увидев и услышав вас, убедился, что вы точно знаете, что надо делать. А значит, вам и карты в руки. Я не против. Сегодня подготовят указ о снятии с меня полномочий министра МВД и передаче вам всей ответственности. Дерзайте, уважаемый Александр Федорович. Я надеюсь на вас. Спасибо, Георгий Евгеньевич. Я оправдаю ваше доверие». «Я очень на это надеюсь, Александр Федорович. Мы все ждем законности и правопорядка. Надеюсь, вам удастся его добиться. Прошу вас приступить к своим новым обязанностям. Я отдам секретарю все необходимые распоряжения». И он протянул Керенскому свою широкую и мягкую ладонь. Алекс Кей пожал ее, склонил голову в уважительном жесте и вышел из кабинета, направившись к себе на этаж. Оставшись наедине, он довольно потер руки, поддавшись эмоциям. Первое, самое тонкое место в плане прошло неожиданно успешно. Успех надо развивать, а потому теперь стоит еще больше работать головой. Заметив сидящего за столом перед его кабинетом Сомова, что-то кропотливо писавшего, Алекс обратился к нему: «Владимир, опять ты прохлаждаешься?» «Как вы могли подумать?» С трудом прокашлявшись от возмущенного удивления, ответил тот. Алекс невозмутимо продолжил песочить секретаря просто для развлечения. «Ладно, на первый раз я тебя прощаю. Однако потом, пожалуй, отправлю тебя в милицию. Там как раз людей не хватает. А ты самый грамотный среди них будешь. А то собрались, понимаешь, одни профессора архитектуры да студенты. Скорятин, например, говорит, что там есть вообще непонятно откуда взявшиеся элементы, очень похожие на уголовников». «Нет-нет, господин министр, я работаю». «Ясно. А теперь к делу. Нужно, чтобы мне подготовили список арестованных царских министров и чиновников. И вообще всех арестованных после революции. По форме. ФИО, занимаемая должность до ареста. Когда и за что арестован. Где содержится. По идее, все. Если что-то еще вспомню, скажу тебе после. Да, и передай за Рудину, чтобы подготовил распоряжение о всеобщей амнистии в связи с победой революции. Мы сразу убьем двух зайцев, и тюрьмы освободим, и авторитет среди народа завоюем. Но там же остались одни осужденные за тяжкие преступления. Да, в любом случае, обещание надо выполнять. Выпустим этот сброд, а потом опять всех переловим. Зато будем чисты перед народом. Нужно еще подготовить приказ, чтобы отменить кандалы, телесные наказания, ссылки и арестантскую одежду. К тому же, неужели ты думаешь, Владимир, что до этого были выпущены одни только политические? Я вот лично сомневаюсь. Судя по сводкам, тюрьмы уже избавились почти от всех уголовных элементов, за исключением самых оголтелых. Но вот же! Да, но свобода прежде всего. Скажешь за Рудину, пусть готовит приказ тюремному управлению. Будем выпускать. И не забудь про список. Это срочно. И с чувством полностью выполненного долга Алекс дождался вызванной из правительственного парка машины и уехал домой. На следующий день в министерстве уже ожидал его заместитель Александр Яковлевич Гальперн. «О, вы не меня ли ждете, Александр Яковлевич?» «Именно вас, Александр Федорович. Тогда прошу ко мне». И Керенский радушно махнул рукой в сторону своего кабинета. «Я вас внимательно слушаю», — сказал Алекс, когда они расположились в кабинете. «Александр Федорович, у меня к вам два предложения, и одно из них весьма деликатного свойства». «Слушаю очень внимательно», — насторожился он. «Вчера мы все забыли про один весьма важный вопрос». «И какой?» «Никто не сказал, что нам делать со старыми законами, а ведь среди них есть и законы, закрепляющие в России самодержавие и монархию. Как нам жить сейчас? Нам нужно ориентироваться на старые законы или отменять их и создавать новые?» «Александр Яковлевич, что вы право так? Этот вопрос очень ясный и понятный. Сколько времени нам надо, чтобы придумать и утвердить новые законы, особенно по налогообложению?» Теперь уже пришла очередь Гальперна мычать. «Боюсь даже подумать. Наверное, не меньше, чем полгода, в лучшем случае». «Вот и ответ, Александр Яковлевич. Не можем мы сейчас жить по новым законам, коли их еще не придумали. А ломать не строить. Уберем старые законы, и все рухнет. Революция – это, конечно же, хорошо, но есть в ней и неприятные нюансы. Свобода провоцирует смерть законов, соответственно, вызывая тем самым беззаконие. Беззаконие рождает хаос, а хаос – деградацию общества и уничтожение государства. Мы ведь не хотим, чтобы наше государство погибло, как Рим и Византийская империя. Или хотим?» Прищурив свои орехового цвета глаза, спросил Алекс, внимательно отслеживая мимику лица Гальперна. У того на мгновение промелькнула небольшая гримаса, но он быстро овладел собой и переключил разговор на другую тему, проигнорировав заданный вопрос. «Да, вот и суть моего предложения вслед за вопросом. Мне, как секретарю ложи, поступил сигнал от сами знаете кого. Вот этот сигнал». Гальперн положил на стол перед Керенским обрывок бумажки с нарисованным на нем геральдическим знаком, на котором была изображена девушка и надпись на латыни «Регнум». Девушка напоминала символ свободы, точнее, одну из ее интерпретаций. «Так, и что?» – спросил Алекс. «Ты не понимаешь?» – недоуменно спросил его Гальперн. Он взял обрывок и сжег его с помощью спички, а потом тщательно размял пепел в пальцах. «Догадываюсь, я не все понимаю, Александр, после того, как меня сбила лошадь. Вся атрибутика и ритуалы, а также многие события и лица испарились из моей памяти после одного сотрясения. Боюсь, я не смогу больше использовать влияние нашей ложи в полной мере из-за этого. но по мере сил буду всячески помогать тем лицам, которые знают и умеют больше меня. В том числе и потому, что сам я на это сейчас пока не способен». Гальперн настороженно смотрел на Керенского, не веря, и в то же самое время веря. Не мог человек так сильно измениться за одну неделю просто так. Не было никаких предпосылок к этому. Предательство бессмысленно. Власть уже получена и будет увеличена благодаря поддержке членов ложи. Тогда зачем отрицать саму ложу и ее приказы? С царским семейством надо что-то решать. Безусловно, но не сейчас и не мне. Они арестованы и находятся под охраной. Все монархисты либо убиты, либо затаились, либо дезорганизованы и не посмеют прийти на помощь царю. Кроме того, их должен кто-то объединить и снова захватить власть военным путем. Но кто это сделает? Кучка офицеров и монархистов? Этих сил явно не хватит, а солдаты за ними не пойдут, так же, как и рабочие. Царь обречен и должен это понимать, как умный и политически грамотный человек. Его судьба решится в течение года. Но не сейчас, в самом начале революции, это не нужно делать. Слишком мало времени прошло. Могут начаться волнения и ноты протеста от союзников. Проигнорировать такое они не смогут, как бы не хотели сами такого поворота дел. Пусть пока отдыхает от государственного управления, а там посмотрим. Хорошо, я так и передам. Главное дело уже сделано, и теперь все братья будут нам помогать в открытую. Это и к лучшему. Наша организация целиком выполнила взятую на себя роль. Дальнейшие события покажут, куда нам идти дальше. Согласен. А, и насчет законов. Нужно подготовить приказ по министерству и указ по всей России. Всем ведомствам и службам руководствоваться старыми законами Российской империи. Кроме законов о самодержавии, данные законы упразднить, вплоть до созыва учредительного собрания. Все законы, поддерживающие и регламентирующие монархию, отменить волю временного правительства. Надеюсь, что все остальные министры и председатель правительства со мною согласятся и подпишут этот указ. Согласятся, Александр Федорович, не сомневайтесь. Еще бы они не согласились. А Петросовет тебя полностью поддержит в этом. Ну-с, тогда я пошел. Дерзай, Александр Яковлевич, а я все подпишу. На том, собственно, они и расстались. Через несколько минут после этой беседы в дверь раздался очередной стук. После разрешения в нее просунулась голова секретаря и порученца Сомова. А, Владимир, никак список мне принес. Точно так, господин министр. «Ну, тогда клади его быстрее мне на стол, а то время не ждет. Приказ о всеобщей амнистии подготовлен? Сию минуту!» Сомов исчез, чтобы снова появиться через пару минут с отпечатанными на печатной машинке листами. «Вот, пожалуйста, Александр Федорович». «Угу, что же тут у нас получается?» Пробежав по тексту глазами, Алекс Кей зачеркнул одну не понравившуюся ему фразу, добавил другую и передал листки Сомову. «Переделать и мне на подпись. Сегодня же опубликуем. Да, еще надо сходить к князю Львову и подписать у него». «Будет сделано», — отозвался Владимир и исчез, вернувшись через полчаса с отредактированным указом. Подписав его, Керенский наконец-то смог заняться принесенным Сомовым списком арестованных. А он оказался весьма интересен. Тут были бывшие царские министры, генералы жандармерии и охранки. Морские и армейские офицеры. В отдельном списке состояли морские офицеры, арестованные в Кронштадте. Здесь была проблема. Кронштадтский совет не собирался никому отдавать своих арестованных, а с матросами ссориться пока не хотелось. Вообще, что там творилось, было совсем непонятно. На будущее Керенскому до зарезу нужен был русский адмирал, озлобленный до крайности и ненавидящий революционеров. Только с таким можно было решить проблему Кронштадта. В череде незнакомых ему фамилий, большинство из которых были в невысоком звании, он все-таки смог увидеть фамилию вице-адмирала. Напротив его имени стояла информация о том, что он принимал участие в подавлении восстания матросов в 1905 году в Гельсингфорсе. Это был вице-адмирал Александр Парфенович Курыш. От него Алекс Керенский перешел к другим лицам, и взгляд тут же зацепился за новую фамилию – Глобачев Константин Иванович, начальник Петроградского охранного отделения Департамента полиции Министерства внутренних дел, генерал-майор. С этим человеком определенно нужно было побеседовать. Находился он под арестом в Трубецком бастионе Петропавловской крепости. Следующим оказался полковник Васильев Владимир Львович, начальник особого отдела Департамента полиции. Были еще и другие лица, которые могли оказаться полезными. В конце списка проходили весьма примечательные люди. Одним из таких персон оказался лидер одной из партий черносотенцев Дубровин Александр Иванович, лидер Союза русского народа, и Николай Максимович Юскевич Красковский, лидер боевой дружины черносотенцев. И с тем, и с другим следовало побеседовать, пока они живы. Перед самым уходом Керенского в его кабинет буквально ворвался министр торговли и промышленности Коновалов. «Саша, ты знаешь, князь Львов только что подписал указ о твоем назначении министром внутренних дел. Поздравляю тебя!» «Спасибо, Саша!» – отозвался Алекс и крепко обнял своего друга. Странно, но он действительно стал ощущать к этому наивному, в политическом смысле человеку, большую симпатию. Чем-то он напоминал ему Винни-Пуха, только менее целеустремленного и склонного к драматизации ситуации. «Спасибо тебе, Александр Иванович, что вы подошли к Львову. Вы очень мне помогли. Теперь у меня развязаны руки. Я сделаю все, чтобы не выпустить бразды правления милиции и юстиции из-под контроля. Торжественно обещаю тебе это. Полноте, Саша, я так рад за тебя. Тогда, может быть, коньячку? А давай!» Керенский полез в стол и выудил оттуда бутылку прекрасного французского коньяка. Фуршет вышел весьма скромным из-за малого количества участников и отсутствия женщин. Коньяк десятилетней выдержки, тем не менее, оказался чудесным, а доставленный из ближайшего ресторана ужин превосходен. Домой их развозил шофер уже весьма под шофе. В автомобиле они безумолку разговаривали, мололи всякую чушь пьяными языками и уверяли друг друга, что все хорошее впереди, а все плохое осталось при царе. Что интересно, Алекс Керенский все это воспринимал вполне серьезно и ни разу не покривил душой. Он сейчас действительно верил в то, что говорил. Его душа окончательно смирилась с неизбежным, ведь тело прежнего Керенского полностью принадлежало новому подселенцу, и с этим, увы, ничего нельзя было поделать. Можно было, конечно, устроить эксперимент и застрелиться в надежде вернуться обратно, но что-то подсказывало ему, что это будет обыкновенным самоубийством, и его душа не сможет больше вернуться в старое тело, а уж тем более в свою эпоху. Грустно вздохнув, Алекс стал петь песню вместе с Коноваловым, не понимая ни что он поет, ни зачем он это делает. Просто он отдыхал умом. Впервые ему представилась такая возможность, и Керенский воспользовался ей на полную катушку. Оказавшись дома, супруге пришлось изрядно помучиться, укладывая его на диван, словно маленького. Мозг совсем опьянел и отказал полностью. Александр что-то бормотал на русском, французском и немецком, умудряясь вставлять в эту мешанину даже английские слова. Ольга Львовна героически сражалась с пьяным мужем, пользуясь тем, что была не намного меньше, но куда решительнее. Уложив мужа на диван и подоткнув его по бокам шерстяным одеялом, чтобы не свалился на пол в пьяном сне, она присела рядом, с удивлением вслушиваясь в непривычную речь, но ничего из нее так и не смогла понять, тяжело вздохнула и прошептала сама себе. «Нет, все-таки сотрясение мозга было не легким, как сказал доктор, а тяжелым, очень тяжелым. Бедный Саша, сколько всего на него свалилось в одночасье! Но он стал пламенным вождем революции. Все вокруг восхищаются им, и даже мне достаются лучи от его народной славы». Покачав головой, она затушила свет и отправилась спать к детям, оставив Керенского один на один со своими пьяными снами. А Алексу снилась Москва, расцвеченная яркими огнями, его гостиница, да и сама будущая столица тоже. Остро хотелось домой, к тому родному миру, который он навсегда потерял. Хотелось сесть в свой Панамера и, раскручивая обороты двигателя до критической отметки, гнать по Кутузовскому проспекту, невзирая на скоростные ограничения. А вокруг бы мелькал залитый неоновым светом фонарей ночной город, который он знал, в котором жил и который искренне любил. Пьяные слезы потекли по его лицу. Хорошо, что Ольга Львовна уже ушла спать, иначе она бы решилась позвонить в больницу, несмотря на ночное время, и вызвать на дом доктора, пусть с охраной вплоть до взвода солдат. Но он был бы ей нужен. Однако женщина уже спала и не видела, как плачет во сне человек, которого она считала своим мужем.